Подарок. Вдова Елизавета с пятилетним сыном Сашей и престарелой матерью жила в стареньком домике недалеко от городского рынка. Жили они бедно. Слабая и болезненная, Елизавета работала сколько могла, но ее заработка с трудом хватала на самое необходимое. Бедность научила Елизавету уповать на Бога и нуждаться в Его помощи. Она всегда помнила слова, записанные в Библии. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Этому она учила и своего единственного сына. Саша, подражая маме, о всех своих желаниях рассказывал Иисусу и верил, что Господь слышит его молитвы. Как-то раз Елизавета вместе с Сашей пошла на рынок. Огромная площадь пестрела машинами, палатками, людьми. Продавцы бойко засывали покупателей, предлагая краснобокие яблоки, огурцы, помидоры и всякую всячину. В разноцветных палатках продавали пирожные, булочки, мороженое, конфеты. По рынку туда и сюда, словно муравьи, сновали люди. Саша крепко держался за мамину руку, чтобы не потеряться. Когда они проходили мимо лавки, где продавались игрушки, Саша потянул маму за руку. «Давай посмотрим». Елизавета, заметив, как блестят глаза сына, подвела его к прилавку. Саша поднялся на цыпочки и застыл. Каких там только не было игрушек. Мечи, собачки, лошадки, кораблики, самолеты. А какие машины! И самосвалы, и подъемные краны, и разные легковушки. Затаив дыхание, Саша долго смотрел на полку с машинками, а потом прошептал. «Мама, посмотри, какая пожарка! В кабине даже пожарник сидит, а лестница длинная-предлинная. По ней, наверное, пожарники поднимаются, когда пожар тушат, да? Она такая красивая, красная-красная, как настоящая». С мольбой, глядя матери в глаза, Саша жалобно попросил. «Мамочка, купи ее, пожалуйста. Я так хочу пожарку». Елизавета нежно прижала к себе сынишку, погладила по светлым, словно спелая пшеница, волосам и сказала. «Сыночек, я знаю, что тебе очень хочется машинку, но она дорогая. У нас нет столько денег. Не обижайся, ладно? Я не могу купить ее, понимаешь?» Саша молча кивнул и еще крепче сжал мамину руку. Они отошли от прилавка и некоторое время шли молча. Вдруг Саша снова потянул маму за руку и прошептал. «Мамочка, можно я скажу Иисусу, что хочу эту машинку, и попрошу, чтобы он послал денег для нее?» «Можно», — ласково взглянула на Сашу мать. «Придем домой, и ты помолишься Господу». «Домой? Мама, а можно я сейчас здесь помолюсь?» На бледном лице Елизаветы выступил румянец. Она растерянно огляделась. «Ты прямо здесь, при всех хочешь молиться?» «Да, я не боюсь. Можно?» «Молись, сынок», — тихо сказала мать и отошла с ним в сторону. Не обращая внимания на проходящих мимо людей, Саша опустился на колени. «Дорогой Иисус, мне так сильно хочется пожарку, а мама не может ее купить, потому что у нас нет денег. Прошу Тебя, Иисус, помоги нам купить пожарку. Аминь». Саша вскочил и обнял мать. Она, приласкав сына, повела его к выходу. У самых ворот Елизавета купила ведро картошки. Не успела она отойти от прилавка, как услышала знакомый голос. «Приветствую тебя, Лиза!» Это была тетя Лида, верующая сестра из соседнего поселка. «Приветствую!» — улыбнулась Елизавета, опуская на землю тяжелую сумку. «О, и Саша тут!» — обрадовалась тетя Лида. «Как хорошо, что я встретила вас! А Саша уже такой большой стал! Потрепала она его по волосам и снова обратилась к Елизавете. «Я давно уже хотела сделать ему какой-нибудь подарок. Подскажи, что лучше купить?» «Знаешь, Лида», — смущенно сказала Елизавета, «он только что молился, чтобы Господь послал ему машинку». «Вот как? Ты, Сашенька, машинку хочешь?» «Ага», — кивнул тот, сияя от радости. «Ну, пойдем, покажешь, какая тебе понравилась». Дважды повторять не пришлось. Счастливый, Саша ухватился за руку тети Лиды, и они быстрыми шагами направились к палатке. Дома Саша вместе с мамой благодарил Бога за то, что он услышал его молитву. Теперь Саша целыми днями играл с пожаркой, а вечером бережно ставил ее в гараж, на полку рядом с другими игрушками. Поздней осенью к Елизавете с Сашей приехали гости из другого города – бабушка Варя с внуком. Костя был примерно такого же возраста, как и Саша. Мальчики быстро подружились. Они вместе бегали по улице, играли на пустыре, во дворе и в доме. Из всех Сашиных игрушек Косте, конечно же, больше всего понравилась пожарка. «Какая красивая!» – не раз любовался он. «Как настоящее!» «Возьми, поиграй!» – дружелюбно предлагал Саша, а сам играл со своей старой машинкой. Так каждое утро пожарка попадала в руки Кости. Весь день он играл с ней, а вечером бережно вытирал, осматривал со всех сторон, поглаживал блестящий корпус и ставил на место. Саша тоже хотел играть с пожаркой, но стеснялся брать ее у Кости. Он же все-таки гость. И Саша успокаивал себя. «Ничего, Костя скоро уедет, и тогда я все время буду играть только со своей пожаркой». Наступил последний вечер пребывания бабушки Вари и Кости в гостях. Еще одну ночь они проведут в доме у Саши и поедут домой. Когда уже все легли спать, мама села у Сашиной кровати и, как обычно, стала рассказывать ему библейскую историю. Саше нравилось слушать про разных героев из Библии, про Иисуса Христа, про чудеса, которые он совершал на земле. Часто при этом он мечтал стать верным Самуилом или смелым Давидом и думал, что, когда вырастет, обязательно станет героем веры и будет преданно служить Богу. В этот вечер мама рассказывала Саше о мальчике, который принес Иисусу 5 хлебов и 2 рыбки. А Иисус, это трудно даже представить, накормил ими 5000 человек, кроме женщин и детей. Это много-много людей. Как хорошо, что мальчик отдал Христу то, что у него было. Саше тоже хотелось что-нибудь отдать Иисусу, но как это можно сделать? Ведь Иисус теперь не живет на земле. В этот момент, как будто зная, о чем думает Саша, мама спросила: «Сынок, а ты хотел бы что-нибудь отдать Иисусу?» «Да, но Иисус же на небе. Как я ему дам?» «Да, он на небе», — согласилась мама. «Но он сам сказал, что все, что мы делаем ближним, то делаем ему. Смог бы ты, например, отдать свою пожарку Косте?» Саша замер. Вначале он не мог даже пошевелиться от такого неожиданного и неприятного вопроса. Потом пытливо посмотрел матери в глаза, стараясь понять, шутит она или говорит серьезно. Но лицо мамы было спокойно, и Саша понял, что она не шутит. И тогда у него внутри поднялась буря, он даже привстал с кровати. «Отдать пожарку? А мне? А я?» Застревали в горле слова. «Нет, никогда, ни за что, она моя, мне она тоже нравится. Я и так столько дней давал ее кости играть. Лучше бы он вообще не приезжал к нам». Мама терпеливо выслушала его и ласково сказала: «Сашенька, дорогой, успокойся. У тебя ведь никто не отнимает пожарку. Если ты сам не отдашь ее, она останется у тебя. А если подаришь ее кости, это будет так, как если бы ты Иисусу ее подарил. Ведь ему нужно жертвовать лучшее, то, что нам самим нравится. Тот мальчик, что отдал Иисусу рыбки и хлеб, может, и сам хотел кушать, но он ничего не пожалел для Христа». Саша насупился и положил голову на подушку. Ему совсем не нравилась такая жертвенность, когда надо отдавать самую любимую игрушку, такую красивую пожарку. У него даже слезы выступили от обиды. А мама гладила Сашины волосенки и говорила: «Любить ближнего, сынок, это значит желать ему то, что желаешь себе. Помнишь, как ты радовался, когда тетя Лида купила тебе пожарку? Так же будет радоваться и Костя. У тебя есть мама, бабушка, тетя, только папы нет. И то, как нам трудно. А у Кости нет ни папы, ни мамы. Одна бабушка старенькая. Они очень бедно живут. Кто ему что-нибудь подарит или купит? Подумай, сынок, хорошо». Мама поцеловала Сашу, пожелала ему спокойной ночи и ушла. А Саша лежал в своей кровати и никак не мог уснуть. Все думал. Сначала о своей красивой пожарке, потом о Косте, у которого не было ни папы, ни мамы и ни одной хорошей игрушки. А потом долго думал об Иисусе, пока не уснул. Утром после завтрака, когда бабушка Варя стала собирать вещи в дорогу, Саша подвел Костю к своим игрушкам и, заглядывая прямо в глаза, спросил: «Ты хочешь пожарку?» Костя молчал. «На, бери, я тебе ее насовсем отдаю, бери». «Насовсем? А ты?» «А я ничего, это тебе подарок от меня». «Ты правду говоришь?» Недоверчиво покосился на него Костя. «Конечно, правду». «Спасибо», — смущенно поблагодарил Костя и, прижимая к груди пожарку, побежал к бабушке. А Саша, глядя вслед своему другу, счастливо улыбался и скорее чувствовал, чем понимал. Значит, мама правду говорила, что Иисус посылает радость не только тому, кто что-то получает, но и тому, кто отдает.